«Я просто кое-что отдал ей», — объяснил он Лин Юиши, потерев нос. «Не нужно объяснений», — мягко улыбнулась Лин Юиши и холодно сказала, «сколько раз мне хватало лишь взгляда, чтобы понять, о чем думают люди. Хе-хе, твоя старшая Тян и ее чувства к тебе, как ты мог не заметить?» Цин Ли ощутил, как у него распухает голова. «Мне по-прежнему нравится настоящий Цин Ли», — тихо сказала Лин Юиши. Цин Ли молчал. Через некоторое время, горько посмотрев на нее, он сказал, «Со мной случилось нечто очень странное. Я не знаю, как это объяснить. Выкини с головы. В конце концов, это и моя вина. Я тоже меняюсь, превращаясь в человека, которого совсем не понимаю», — подошла к нему Лин Юиши. Ее прекрасное лицо постепенно наполнилось прежним спокойствием и нежность. Она взяла Цин Ли за руку и встала с ним бок о бок. Вот здесь Лин Юиши указала на разрушенную площадь. Больше полугода назад, именно здесь, мы с Сюань Сюань готовились умереть. Я думала, бойцы кровавого копья убьют нас. Пожертвовав своей личностью, ты защитил меня и Сюань Сюань. Еще раньше, в городе Лин, ты несколько раз спасал семью Лин от козней духа теня. В городе Ледяного Камня ты предал павильон туманности, чтобы помочь нам и убить духа теня и всю его семью. И таких примеров много. Честно говоря, я и семья Лин так тебе обязаны. Так что я, кажется, могу вытерпеть все твои недостатки. После паузы Лин Юиши нежно посмотрела на него и тихо спросила, что еще мы не высказали друг другу. В последний раз в оружейной секте я слился с той частью своей души, которой обладал до того, как мне исполнилось 10 лет. Это звучит абсурдно, и понять это трудно, однако это действительно произошло. Цин Ли понемногу пытался описать свою проблему, сильно нахмурив брови. Почему до того, как тебе исполнилось 10, ты был таким злым и пугающим? Разве ты тогда не был обычным ребенком? Потрясенно спросила Лин Юиши, выслушав его объяснение. Цин Ли горько улыбнулся. Я обидела тебя, собравшись с мыслями. Лин Юиши нежно улыбнулась ему, все в порядке. Возможно, я помогу тебе обрести истинное я. Глава 346. Вход в сон. В разрушенном пламенном вулкане, в каменной комнате, искривившейся под давлением, друг напротив друга сидели Цин Ли и Лин Юиши. Прежде это была комната Цин Ли. Из-за разрушения пламенного вулкана изначально широкая комната сжалась до такой степени, что стала даже немного узкой. Цин Ли и Лин Юиши сидели лицом к лицу, почти соприкасаясь коленями. Однако пространство все равно казалось тесным. В первом томе адского писания зла, что был в деревянной статуэтке, описано злое искусство под названием кошмар. Это искусство может погрузить человека в кошмар, заставить его столкнуться с самыми ужасающими моментами своего прошлого, разрушить его разум, погрузить его в бездну страха так глубоко, что он уже не сможет освободиться, говорила Лин Юиши. Цин Ли ощущал едва заметный аромат ее дыхания. «Если я применю к тебе кошмар, то ты сможешь вспомнить самые ужасающие моменты прошлого. Это поможет тебе восстановить часть воспоминаний». Лин Юиши была предельно серьезна, однако я буду пользоваться им впервые. «Возможно, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Попробуй», — подбодрил ее Цин Ли. «Раз у тебя хватает смелости говорить о нем, я верю, что тебя ждет успех, иначе ты не заговорила бы о нем». «Да, я считаю, что могу это сделать, и я в этом уверена», — мягко сказала Лин Юиши. «Тогда начнем». Цин Ли тяжело вздохнул, его лицо стало серьезным. «В течение многих лет, каждую секунду я думал, как восстановить воспоминания о том, что было до 10 лет. Если есть шанс, что я смогу вспомнить кое-что из прошлого, то я должен попробовать». «Хорошо», Лин Юиши слабо улыбнулась и укусила себя за кончик левого указательного пальца. На пальце показалась капля фиолетовой крови, напоминающая фиолетовый драгоценный камень. Это была капля крови злого бога. Она совсем не походила на жидкость. Это был странный кристалл, похожий на аметист, сияющий ослепительным фиолетовым светом. Он был полон странной магической энергии, которая заставляла душу трепетать. Духовное сознание Лин Юиши обвилось вокруг капли крови злого бога и медленно подняло ее в воздух. Медленно проплыв по воздуху, капля крови злого бога, похожая на кристалл, скрылась между глаз Цин Ли. Из фиолетовых глаз Лин Юиши вырвалось фиолетовое свечение. Кровью злого бога управлял ее разум. Кровь злого бога быстро растаяла. От крови злого бога исходил слабый фиолетовый пар. Необыкновенная духовная энергия, исходящая от фиолетового пара, легко проникла в мозг Цинь Ли через нос, уши, глаза и рот. Вскоре кровь злого бога превратилась в тонкие клочья фиолетового пара, которые проскользнули в сознание Цинь Ли. Вдруг глаза Лин Юиши, похожие на фиолетовые драгоценные камни, закрылись, и кровь злого бога тут же исчезла. Теперь пар поднимался от духовного озера Цинь Ли. Он выглядел, как естественный туман, поднимающийся над поверхностью озера. Он был удивителен. Страх, ненависть, убийство, разрушение. Пар медленно тянулся все выше, а из глубины души Цинь Ли стали подниматься всевозможные злые мысли. «Цинь Ли, прежний ты воистину страшен. Судя по мыслям, которые появились на поверхности, я могу лишь догадываться, насколько злым и безумным человеком ты был». В голове Цинь Ли мягко отозвался вздох души Лин Юйши. «Не сопротивляйся, наблюдай за фиолетовым паром, а я дам ему погрузить тебя в сны». Голос Лин Юйши постепенно стал нежным, как теплый бриз или приятный солнечный свет. Это придало ему невероятное спокойствие. Он планировал полностью расслабить подсознание. Однако мысли, созданные из отрицательных эмоций, словно не желали никому доверять. Они не хотели, чтобы ими кто-то манипулировал. Он попытался расслабиться, но понял, что негативные мысли становятся более четкими и более могущественными. Он поймал себя на том, что хочет убить Лин Юйши, уничтожить ее. Твое сопротивление слишком сильное. Я не знакома с кошмаром, и если ты не будешь мне помогать, мне будет очень сложно ввести тебя в сны. Голос Лин Юйши был немного обеспокоенным. Ты должен сдерживать себя, ты должен успокоиться. Если ты не будешь сопротивляться, я смогу ввести тебя в сны и применить кошмар, чтобы ты пережил и вспомнил свое пугающее прошлое. Успокойся, успокойся. Я должен очистить разум. Древние диаграммы. Внезапно все осознав, Цинь Ли решительно сконцентрировался и представил духовные диаграммы, собирающую, хранение, усиление и укрепление. Удивительно, но когда он их представил, все мысли о насилии и разрушении исчезли из его разума, словно их сдуло диким ветром. Семья спрятала 4 древние диаграммы в его сфере души не для того, чтобы он стал необыкновенным ремесленником, а чтобы он мог очистить душу, чтобы он мог сдерживать злобу и раздражение. Когда Цинь Ли представил духовные диаграммы, он быстро успокоился. Негативные эмоции и мысли быстро покинули его сознание. Он смог отдаться кошмару Лин Юйши и теперь смотрел на фиолетовый пар, поднимающийся над духовным озером, мирным и собранным взглядом. Лин Юйши словно направляла его мысли и разум. Он наблюдал, как они скользят к фиолетовому пару. Затем он вдруг остался один. Он вошел в этот ужасающий кошмар. Находясь во сне, он не видел, что его окружает. Он не видел никого. Он находился в кромешной тьме. В темноте были бесчисленные невидимые звери и странные чудовища, которые рвали, кусали, проглатывали и убивали его. Он безумно кричал в темноту, отчаянно боролся, каким-то чудом оставаясь в живых, бросался на невидимых врагов и убивал их самыми жестокими способами. Сцены постоянно менялись, его бросало из одной адской бездны в другую, заставляя сражаться против разных рас и ужасных зверей не на жизнь, а на смерть. В ушах раздавался безжалостный ледяной голос, который учил его всевозможным злым искусствам и жестоким техникам, шаг за шагом направляя его в глубины ада. К сожалению, он не видел ни окружения, ни врагов. Он не знал, где он находится. Он не видел даже себя. В этом пугающем сне Цинь Ли сталкивался с бесчисленными невидимыми врагами. Он пережил бесконечную, как ему казалось, резню. У него не было ни минуты покоя. Ему казалось, что он задыхается. Сердито взревев, он взвыл в небо, словно высвобождая тяжесть, обрушившуюся на его душу. «Цинь Ли! Цинь Ли!» Снова и снова раздавался в его сознании нежный голос Лин Юйши. Постепенно Цинь Ли пробудился от глубокого кошмара. Открыв глаза, он обнаружил, что весь пропотел. Лин Юйши крепко обнимала его сзади. Сцепив руки в центре его грудной клетки, она, видимо, боялась, что он может сойти с ума. Цинь Ли ощутил, как часто вздымается ее грудь, ощутил ее страх и глубокое беспокойство за него. Тяжело дыша, Цинь Ли попытался успокоиться. «Что ты вспомнил?» Лин Юйши продолжала крепко обнимать его, а возле его уха тихо прозвенел нежный, как вода, голос. «Ты не видела?» Цинь Ли не оборачивался. Он наслаждался тем, что может прислониться к ней, и медленно приходил в себя. «Я ничего не видела», — ответила Лин Юйши, согласно описанию кошмара. «Я как заклинатель должна осознавать все, что происходит в твоем сне. Однако меня, видимо, по какой-то причине вытолкнула из сна, когда я ввела тебя в него. Более того, я уже не смогла попасть в него. Когда я увидела, как ты беспрерывно кричишь, я могла лишь тихо говорить тебе на ухо, надеясь, что это сможет разбудить тебя. Сделав паузу, Лин Юиши мягко сказала: «Ты выглядел очень напуганным. Должно быть, во сне произошло что-то очень жуткое. Ты выглядел чрезвычайно напряженным, словно задыхался. А потом ты безумно завыл, словно пытался вырваться или от кого-то убежать». Увидев, что Цин Ле наконец успокоился, Лин Юиши расслабила руки и подошла к Цин Ле. Подумав, она смущенно села на скрещенные ноги Цин Ле и положила на его плечи нефритовые руки. Пристально посмотрев на него спокойным, серьезным взглядом фиолетовых глаз, она мягко произнесла: «Что было, то прошло. Тебе не нужно слишком об этом беспокоиться. Нынешний ты и есть настоящий ты». За все время, проведенное с Цин Ле, она не вела себя так смело. Подобное произошло впервые. Учитывая ее тихий, нежный характер, было практически немыслимо, что она решится на такой соблазнительный и вызывающий жест, что она сядет ему на колени и обовьет его шею руками. «Я в порядке», — напряженно улыбнулся Цин Ле, ощутив гораздо более сильную расслабленность. Он знал, что Лин Юиши обеспокоена тем, что он попал под влияние своего прошлого. Вот почему она взяла инициативу на себя, чтобы облегчить его напряжение. Глава 347. Принимая все риски. «Я в порядке, не беспокойся». Обнимая Лин Юиши, Цин Ле медленно вспоминал то, что происходило во сне, а лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. В кошмаре, где его отправляли в опасные места для борьбы с демонами, зверями и чужими расами, он беспрестанно сражался. Кажется, он никогда не наслаждался миром. В ушах у него шептал чей-то голос, обучающий его тайным злым искусствам и самым жестоким способам борьбы с врагами. Он чувствовал себя подавленным и хотел сбежать от этого человека. Он испытывал сильное желание вдохнуть хотя бы глоток свежего воздуха. Цин Ле подробно пересказал Лин Юиши свой сон. «Кажется, в прошлом у тебя не было мирных дней», — тихо произнесла Лин Юиши, сидя у Цин Ле на коленях и обнимая его за шею. Вдруг ей стало немного жаль Цин Ле. До того, как ему исполнилось 10 лет, он был лишь ребенком. Какое отношение этот безжалостный человек имел к этому ребенку? Лин Юиши крепко обняла Цин Ле, прижавшись к нему мягкой грудью, и нежно сказала: «Все прошло, все в прошлом. Нынешний ты и есть настоящий ты». Постепенно Цин Ле расслабился. Пара продолжала сидеть в этом положении, обнимая друг друга, пока Цин Ле не пришел в себя. Лишь тогда Лин Юиши перестала волноваться. Снаружи пещеры раздался голос Лин Сюань: «Сюань, сестренка, Цин Ле там, не так ли? Его ищет старик из злой расы, ты знаешь, он здесь». Лин Юиши кинулась поправлять одежду. Ей понадобился момент, чтобы успокоиться и открыть каменную дверь пещеры. «Цин Ле, тебя ищет старик из злой расы». Лин Сюань Сюань с подозрением заглянула внутрь. Улыбнувшись, она спросила: «Вы заняты чем-то нехорошим? Мы говорим о семье Лин и рогатых демонах», — честно сказала Лин Юиши. В ее лице больше не было ничего странного. Ее эмоции улеглись быстро. Цин Ле со спокойным лицом непринужденно подошел к выходу из пещеры и щелкнул Лин Сюань Сюань пальцем по лбу. Он сердито спросил: «О чем ты только думаешь?» Игнорируя жалобы Лин Сюань Сюань, Цин Ле вышел из пещеры и увидел Куло, стоявшего неподалеку. В укромном месте у самой границы появилась девушка, которая спускалась с тобой в пустой мир. «Она одна и, кажется, ищет тебя», — сказал Куло. «Где она?» — спросил Цин Ле. «Мои люди отведут тебя», — Куло позвал четырехрогого воина, который сидел на охотничьем звере. Не теряя времени, Цин Ле быстро оседлал охотничьего зверя. Под руководством четырехрогого демона они направились в сторону долины семи врагов. Скорость охотничьего зверя была не такой, как у радужной бабочки, но территория оружейной секты была не слишком большой. Вскоре охотничий зверь привез Цин Ле туда, где дикие растения пустого мира плотно сплелись друг с другом. Сюн Тин Юй сидела у реки, ограниченной демоническими орхидеями, окруженная растениями с острыми зубьями и плотоядными демоническими цветами. Прислонившись к радужной бабочке, она молча ждала. Цин Ле окружала демоническая энергия. Плотные облака скрывали небо, не пропуская солнечный свет. Однако Сюн Тин Юй, стоящую у реки, заливал яркий солнечный свет. Одетая в ослепительные радужные одежды, она походила на прекрасную соблазнительную богиню, источающую умопомрачительное обаяние. Завидев Цин Ле, Сюн Тин Юй чарующе улыбнулась, слегка обнажив зубы. Затем мелодичным голосом сказала: «Кажется, старший Сюли был неправ насчет меня. Со злой расой связан именно ты. Цинле, мне очень любопытно, как ты связался со злыми расами. Мы с тобой прошли пустой мир и уничтожили много городов рогатых демонов. Мы даже подняли переполох в хребте демонического бога. Если ты делал это все, чтобы завоевать доверие Небесного Союза, не кажется ли тебе, что эта цена слишком высокая? Когда мы с тобой покидали пустой мир, я не знал, что связан со злыми расами», — вздохнул Цинле, глядя на Сюн Тиньюй. «После этого произошло кое-что, и я понял, что связан с ними. То есть, ты хочешь сказать, что в пустом мире не лгал мне?» — сверкнули красивые глаза Сюн Тиньюй. «Я никогда ни о чем тебе не лгал», — подтвердил Цинле. Сюн Тиньюй прелестно улыбнулась. Спустя секунду она серьезно произнесла: «Мой отец, дядя Се, дядя Не и другие элиты Небесного Союза собрались в оружейной секте. Прибыли несколько золотых посланников восьми храмов. Даже секта радости отправила свою элиту. Все они собрались в оружейной секте, чтобы обсудить операцию против злых рас». Цинле нахмурился. Небесный союз, восемь храмов и секта радости были полны экспертов. Если эти три силы действительно будут сотрудничать, рогатые демоны окажутся в чрезвычайно сложной ситуации. Ты прилетела сюда по личным причинам или как представитель Небесного Союза и твоего отца? — вдруг спросил Цинле. Я могла прибыть и по собственному желанию, и как представитель. Зависит от того, как ты на это смотришь, — слабо улыбнулась Сюн Тиньюй, а затем объяснила. Кровавые копья и семью Лин считают частью злых рас, а тебя — шпионом, который проскользнул в наши ряды. Менталитет бойцов Багрового континента нельзя изменить за несколько дней, поэтому Небесный Союз не посмел оскорбить целый мир. Вместо этого мы решили объединиться с восемью храмами и сектой радости. Мы вынуждены сражаться против злых рас. Цинле кивнул, показывая, что все понимают. На первый взгляд будет казаться, что Небесный Союз сражается против злых рас. Это мы изменить не можем. Глаза Сюн Тиньюй блестели. Однако Небесный Союз готов тайно сотрудничать со злыми расами. Не похоже, что три патриарха отказались от обмена старого шестирогого демона на девятилистный лотос Инь. Цинле странно рассмеялся. Действительно, человеческая жадность страшнее всего. Ради девятилистного лотоса Инь, ради прорыва в мир Нирваны вы набрались огромного мужества. Если отношения Небесного Союза и злых рас случайно раскроются, то Небесный Союз немедленно станет объектом публичного осуждения. Их осудят все могущественные силы со всех окружающих континентов. Их посчитают чужаками, как кровавые копья и семью Лин. Однако ради девятилистного лотоса Инь три патриарха Небесного Союза по-прежнему принимали все риски. Я говорил с Куло, высшим жрецом рогатых демонов, и он охотно обменяет девятилистный лотос Инь на шестирогого демона, которого вы заключили в тюрьму, — расхохотался Цинле. Раз Небесный Союз не боится торговли, тогда злым расам нечего бояться. Скажи отцу, что рогатая раса не возражает. Сюн Тиньюй выглядела удивленной. Пристально посмотрев на Цинле, она сказала: «Похоже, твоя связь со злыми расами оказалась теснее, чем мы думали. Что еще ты скрыл от меня?» Цинле сохранял молчание и не говорил ни слова. Глава 348. Маска из лисьей шкуры. Пока Небесный Союз будет охотно принимать участие, у рогатых демонов не будет проблем с торговлей. Обменять три девятилистных лотоса Инь на шестирогого демона можно в любой момент, — выразил Цинле свои мысли, выступая от лица рогатых демонов. Небесный Союз в этом заинтересован, однако подготовиться к этому нужно со всей тщательностью. Недавно этот район патрулировали восемь храмов и секта радости. Мы не можем быть раскрыты. Сюн Тиньюй убрала волосы за ухо. На ее прекрасном лице была обаятельная улыбка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь узнал, что Небесный Союз сотрудничает со злыми расами, — с вызовом сказала она. К тому же, я должна заявить, что даже если Небесный Союз и рогатые демоны договорятся об обмене, мы по-прежнему будем воевать против рогатых демонов. Будет казаться, что мы участвуем в операции против злых рас. Цинле усмехнулся. Могу это понять. Если в будущем я тебя раскрою, то убью безо всякой пощады, — хихикнула Сюн Тиньюй и кинула на него обольстительный взгляд. Однако если вокруг никого не будет, то мы останемся друзьями. Хе-хе. Цинле потерял дар речи. Вот, — Сюн Тиньюй покосилась на него, взмахнула нефритовыми руками и бросила Цинле, словно носовой платок, отлично изготовленную человеческую маску. Если в будущем решишь выйти во внешний мир, не забывай надевать эту маску. Теперь ты стал общим врагом багрового континента. Если не хочешь, чтобы на тебя охотились, как на крысу, тогда тебе лучше быть немного осторожнее». Сюн Тин-Юй поджала губы и задиристо улыбнулась. Маска была тонкой, как шелк, и немного прохладной на ощупь. Она была легкой, словно перо, и ее, видимо, делал превосходный ремесленник. Кивнув, Цинь Ле сразу же надел маску. Он не ощутил ничего неприятного, кроме легкой прохлады и небольшого дискомфорта. На ощупь эта маска была лучше той, что дал ему Лиму. Эта маска из лисьей кожи, она сделана из тонкой желудочной ткани духовного зверя шестого класса, демонической лисы. Я купила ее за границей, на аукционе, и отдала за нее огромную сумму. На лице Сюн Тин Юй показалось нежелание, могу одолжить ее тебе на время. Не забудь в будущем вернуть ее. Ох, точно, эта маска может изображать больше одного лица. Ты можешь настроить ее самостоятельно, так что сможешь носить любое лицо, какое захочешь. Если захочешь превратиться в девушку, просто растяни ее, но очень осторожно. Прохлада маски исчезла через несколько минут. Ощупав лицо рукой, Цинь Ле даже не почувствовал, что на нем маска. Словно лисья кожа полностью слилась с его кожей. В глубине души Цинь Ле удивился. Казалось, что от лица Цинь Ле исходит слабый аромат. Он был едва слышным, однако пах приятно. Принюхавшись, он удивленно спросил. «Это запах лисы?» «Нет, этот запах. Кажется, он мне знаком». Его глаза загорелись. Он посмотрел на Сюн Тин Юй и улыбнулся. «Раньше эту маску носила ты? Что за ублюдок?» Подумала Сюн Тин Юй, и на ее соблазнительном лице показался намек на смущение. Она фыркнула. «Я пользовалась ей два раза. И что с того? Если тебе так не нравится, то возвращай маску. Я больше не собираюсь давать тебе взаймы. Как я могу не любить запах твоего тела?» Странно усмехнулся Цинь Ле. «Я больше не собираюсь тратить на тебя ни слова. Я ухожу. Я передам все отцу и дядюшкам и посмотрю, как они с этим справятся», — закатила глаза Сюн Тин Юй. Она готовилась вот-вот запрыгнуть на радужную бабочку. «Возьми меня с собой. Просто завези меня по пути в город Лин», — осенила Цинь Ле. «Дай мне секунду, и я немедленно отправлюсь с тобой». Развернувшись, он подошел к охотничьему зверю. Он сказал рогатому демону: «Скажи Куло, что я отправляюсь к горе трав. Он поймет, зачем я туда лечу». Рогатый демон с уважением кивнул. Цинь Ле перебрался через реку, заполненную демоническими орхидеями, и, оказавшись перед Сюн Тин Юй, сказал: «Пойдем. Раз ты сменил лицо, теперь ты можешь покинуть это место. Вот, вот зеркало. Посмотри на себя». Сюн Тин Юй протянула ему медное зеркало. Вглядевшись в зеркало, Цинь Ле внимательно осмотрел себя. Лицо было обычным и неприметным, таким, которое можно было увидеть на улице и сразу забыть. Забравшись на радужную бабочку, Цинь Ле на мгновение задумался и сказал: «В семье Сюн есть человек по имени Ятай. Пожалуйста, позаботься о нем от моего имени». «Нет проблем», — легко улыбнулась Сюн Тин Юй. Радужную бабочку можно было назвать самым быстрым существом на багровом континенте. Благодаря ее молниеносной скорости, Цинь Ле и Сюн Тин Юй быстро пересекли город Ледяного Камня и направились прямо в заброшенный город Лин. Спрыгнув с радужной бабочки, Цинь Ле оказался в опустевшем городе Лин, помахал рукой и сказал Сюн Тин Юй: «Ладно, можешь теперь обо мне забыть. Вернись в Небесный Союз и обсуди с отцом и дядюшками этот важный вопрос. Почему ты решил поехать в город Лин?» Сюн Тин Юй сверкнула глазами и пристально посмотрела на него. «У тебя ведь должна быть какая-то цель, верно? Ты можешь сказать мне?» Цинь Ле нахмурился. «Неважно, я просто спросила. Кого интересуют твои дела?» Небрежно махнула рукой Сюн Тин Юй, и радужная бабочка улетела. Когда она улетела, Цинь Ле направился в хижину, которая принадлежала ему, и уселся там. Открыв разум, он изучил окружение с помощью сознания. Он хотел убедиться, действительно ли Сюн Тин Юй ушла и есть ли кругом люди. Его сознание рябью распространялось по окрестностям. Нынешний Цинь Ле находился на средней ступени отраженного мира. Его сознание не могло распространиться слишком далеко, и он смог изучить местность лишь в пределах мили от города Лин. Конечно, если здесь был кто-то, превосходящий его по силе, скрывающий свою ауру, он не смог бы его обнаружить. Не ощутив ничего необычного, через некоторое время он постепенно закрыл сознание. Посмотрев на туманно-красные облака заката, Цинь Ле не стал спешить к горе трав. Вместо этого он закрыл глаза и стал отдыхать в хижине, изучая духовное море в своем Дантяне. Девять натальных дворцов напоминали райские сады, окруженные туманом духовного моря. Каждый из них был крошечным миром, то опутанным громом и молнией, то промерзшим до костей, то искаженным притяжением. В натальном мире человек создает натальные дворцы. В отраженном мире человек очищает духовное озеро. В пустом мире закаляет душу, активируя различные духовные искусства. Цинь Ле размышлял о различиях между мирами и медленно погружался в медитативное состояние. Духовные диаграммы – тоже духовное искусство. Когда человек действительно овладевает духовной диаграммой, можно сказать, что он познал духовное искусство. Пока он применяет их правильно, духовные диаграммы можно использовать для борьбы с врагом. В голове Цинь Ле стали появляться многочисленные духовные диаграммы. Диаграмма девяти изгибающихся рек, диаграмма парящих небесных птиц, диаграмма сияющей галактики. Они появлялись у него в голове и были невероятно отчетливыми и яркими. Находясь в хижине, где он прожил 7 лет, Цинь Ле накапливал духовную энергию. Шевеля пальцем, словно кистью, используя духовную энергию, как чернила, он начал вписывать знакомые ему диаграммы в воздухе, словно на духовной табличке. Управляемая его разумом, духовная энергия сгущалась в ослепительно белые огни и образовывала в воздухе изгибающуюся реку. Река изгибалась и блуждала, а в ее водах скрывалась магия. Сосредоточившись, он услышал шум потока. Этот звук был настолько мелодичным, что он погрузился в него. Вдруг духовная энергия, образовавшая реку, разрушилась и растаяла. Цинь Ле, поглощенный вписыванием духовной диаграммы, внезапно очнулся. Неодобрительно хмурясь, он наблюдал за духовной энергией, похожей на осколки звезд. Все оказалось намного сложнее, чем он представлял. Вписывать эту духовную диаграмму было не так легко, как вписывать диаграмму дракона и змеи, обвивающих небеса в магическую формацию громовых деревьев. Он думал, что сможет вписать более простую диаграмму девяти изгибающихся рек в воздух так же легко, как диаграмму дракона и змеи, обвивающих небеса. Однако он потерпел неудачу. Четыре древние диаграммы – накопление, хранение, усиление и укрепление – можно считать основными духовными диаграммами, однако их структура невероятно сложна. Основные древние диаграммы более сложные и глубокие, нежели духовные диаграммы духовных колонн. Если я не могу вписать в воздух диаграмму девяти изгибающихся рек, то справиться с древними диаграммами будет невозможно. Последняя духовная колонна – центр печати и не может считаться диаграммой. 11 духовных диаграмм. Диаграмма небесной печати демонов, диаграмма девяти изгибающихся рек, диаграмма парящих небесных птиц, диаграмма светящейся галактики, диаграмма тысячи цветов, диаграмма воскрешенного древнего леса, диаграмма разрушающегося поместья, диаграмма шести чар, диаграмма дракона и змей, обвивающих небеса. Если я смогу превратить их в искусство атаки, то мои способности к нападению станут невероятно разнообразными. Если я смогу приспособить все духовные диаграммы к моей боевой технике, то моя боевая мощь переживет стремительный подъем. Раз такая возможность есть, я должен это сделать и постепенно превратить их в средство нападения. Взгляд Цинь Ле был решительным, он твердо убедился в своем желании. Ему нужно было как можно эффективнее улучшить боевые техники. Ему нужно было как можно скорее набраться сил и приспособиться к тяжелой ситуации на континенте. Цинь Ле не сразу отправился к горе трав, чтобы отыскать телепорт. Вместо этого он остался в одиночестве, в хижине, принадлежащей ему. Если он ощущал голод, то ел сухую пищу, если уставал, то лежал на полу и какое-то время отдыхал. Он культивировал, иногда забывая даже про сон и еду. Он пытался превратить духовные диаграммы в мощные наступательные техники и увеличить свою боевую мощь. Однажды, сосредоточенно культивируя в небольшой комнате, он ощутил что-то живое. Живой ауры было много. Цинь Ле немедленно прекратил культивировать и спокойно скрыл свою ауру. Нахмурившись, он подошел к окну и выглянул наружу. У входа в город Лин постепенно появилась группа людей. Зачем они пришли в город Лин? Нахмурился Цинь Ле. Глава 349. Любовный соперник тех времен. Людей, которые неожиданно появились у входа в город Лин, можно было считать знакомыми Цинь Ле. Это были лютини отряд Вэйли из павильона Туманности. С тех пор, как Цинь Ле покинул город Ледяного Камня, 3-4 года пролетели, как один миг. Все это время он ни разу не возвращался в город Ледяного Камня, поэтому, естественно, не появлялся в павильоне Туманности. Он уже давно забыл о павильоне Туманности. Сегодня в город Лин пришли люди из павильона туманности, и это его действительно удивило. Прошло 3 или 4 года, а Лутинь, как и всегда, вела себя высокомерно. На ней был ярко-желтый обтягивающий костюм, а фигура была красивой и привлекательной. Когда она шагала, ее длинные волосы, собранные в конский хвост, раз за разом били по изгибам бедер. Вокруг тонкой талии была повязана лента цвета синей воды. Было видно, что ее змеиная талия была настолько гибкой, словно в ней не было костей. В ярких глазах отчетливо виднелось высокомерие. Фактически его стало еще больше, чем раньше. Словно после того, как Лю Юньтао стал мастером павильона туманности, ее амбициозный характер ухудшился. За Лютинь следовал сын Вэйсина, Вэйли. В павильоне туманности было много лодырей, которые были Цинле хорошо знакомы. Зачем эти люди пришли в город Лин? Цинле, полный подозрений, продолжал смотреть в их сторону. Он чувствовал, что должен прибыть еще кто-то. Через некоторое время, как и ожидалось, постепенно появилась другая группа людей. Лю Янь, увидев человека, идущего впереди, Цинле не удержался от глухого восклицания. Во время горных работ в горах Божественного Волка Лю Янь был надсмотрщиком со стороны павильона туманности. Цинле и Лю Янь вместе прошли через огонь и воду. Когда он вступил в павильон туманности, Лю Янь следил за ним. Человек, которого он увидел следующим, заставил Цинле вновь содрогнуться и с хладнокровным лицом тихо воскликнуть. Фэн Юй. У него не было левой руки. Это Фэн Юй, молодой мастер семьи Фэн. Душу Цинле захлестнули воспоминания о прошлом, и выражение его лица стало холодным. Несколько лет назад павильон туманности приказал семье Лин, семье Гао и семье Фэн отправиться в горы Божественного Волка, чтобы добывать огненные кристаллы. Тогда Лю Янь был надсмотрщиком павильона туманности. Из семьи Лин в этом приняли участие Лин Юйши, Лин Фэн, Лин Цинь и Цинле, а семью Гао возглавлял Гао Юй, а Фэн Юй был представителем семьи Фэн. Фэн Юй уже тогда заметно восхищался Лин Юйши, однако все же сдерживался. Это продолжалось до тех пор, пока они не раскопали в горах Божественного Волка солнечный нефрит, духовный материал 3-го углубленного класса. Потом все изменилось. Фэн изговорился с Янь Дэ из поместья Расколотого Льда и отправил им письмо, чтобы они привели свою боевую элиту. Фэн Юй уже не сдерживал похоть в отношении Лин Юйши и постепенно смелел. Ночью ситуация в горах Божественного Волка сильно изменилась. Цинле, семья Лин, семья Гао и Лю Янь сбежали от преследования поместья Расколотого Льда, а затем наткнулись на серебристо-крылого демонического волка. Благодаря деревянной статуэтке, они едва избежали смерти. В голове Цинле всплывало одно воспоминание за другим. Потом серебристо-крылый демонический волк оторвал Фэн Юй левую руку, а король-волк тяжело ранил Янь Ду. Между тем, патриарх семьи Фэн, Фэн Бин, выставил семью Лин шпионами. Сразу после этого Ду Хайтянь привел в семью Лин начальника дисциплинарного зала, Еинцы, чтобы тот покарали их за преступление. Он чуть не привел семью Лин к точке невозврата. Из-за этого инцидента воспоминания Цинле о Фэн Юе и Фэн Бине, патриархе семьи Фэн, были настолько неизгладимыми, насколько можно представить. С тех пор прошло много лет, а сегодня однорукий Фэн Юе, его отец Фэн Бин и Лю Янь прибыли в город Лин. Более того, их сопровождали Лю Тинь и Вэйли. Их появление разожгло любопытство Цинле. «Фэн Юй, дядя Фэн, это неплохое место, не так ли?» Лю Тинь стояла на улице города Лин. На ее красивом лице даже была некоторая любезность. Хотя последние несколько лет город Лин стоял заброшенный, дома строили из известняка и они очень прочные. Если очистить их, они станут такими, как прежде. К тому же, гора трав хорошо подходит для выращивания трав. Тогда павильон туманности решил защищать семью Лин только из-за трав. Лицо Лю Тинь было высокомерным, словно семья Лин до сих пор подчинялась ей и должна была выполнять каждый приказ. «Спасибо за награду, Лю Тинь. Это отпечатается в моем сердце, несмотря на то, что Фэн Юй потерял руку. Однако у него осталось привлекательное лицо. В сочетании с его джентльменским характером оно производило выдающееся впечатление. Если судить лишь по внешности, Фэн Юй был намного привлекательнее Вэйли, который тоже был влюблен в Лю Тинь. Несколько лет назад Тумо отправил своих людей, чтобы они без следа уничтожили семью Фэн. Семье Фэн пришлось переселиться на земли поместья Расколотого Льда, и это действительно было неудачей, сказала Лю Тинь, мягко вздохнув. Теперь поместье Расколотого Льда и павильон туманности стали одним. Мы с отцом поддержим семью Фэн, Если вы захотите найти новое место за пределами города Ледяного Камня, в любом случае город Лин уже долгие годы заброшен. Безусловно, все великие силы убьют всех, кто связан с семьей Лин, до последнего, так что им не удастся вернуться в город Лин. Вы можете остаться здесь. Она указала на каменные здания и сказала: «Посмотрите, все уже готово. Когда их очистят, семья Фэн снова сможет двигаться дальше. К тому же, здесь есть гора трав, где вы сможете выращивать духовные растения. Еще я слышала, что в горе трав можно добывать руду. Кто знает, может быть, вы что-нибудь найдете. Да, дело в том, что ты от нашего имени поговорила с отцом, иначе нам бы ни за что не достался город Лин». Фэн Юй серьезно поблагодарил ее, хладнокровно улыбнувшись. Он посмотрел на Лю Тинь с любовью, на его лице появилась теплая улыбка. Эта комбинация легко могла пленить девичье сердце. Лю Тинь относилась к Фэн Юй с явной благосклонностью, иначе она не помогла бы семье Фэн заполучить город Лин. Город Лин находился на территории павильона Туманности. Когда члены семьи Лин ушли, естественно, павильон Туманности присвоил город себе. «Госпожа, я привел вас всех в нужное место, я могу уйти, если больше ничего не нужно». Лю Янь, который был проводником, всей душой ненавидел Фэн Юй и семью Фэн. Сговорившись с Янь Ду из поместья Расколотого Льда, он чуть не убил его. Раны, полученные в этом сражении, до сих пор терзали тело Лю Яня. Если бы он не работал на павильон Туманности, если бы Лю Юнь Та не был мастером павильона Туманности, его бы забили до смерти. Каждый раз, когда он стоял рядом с Фэн Юй, Лю Янь чувствовал себя предельно некомфортно. Время от времени Фэн Юй издевался над ним, и от этого он чуть не сошел с ума. Лю Янь боялся, что не сможет себя контролировать, что, сражаясь с Фэн Юй, окажется в опасной ситуации. «Брат Лю, неужели ты торопишься?» — равнодушно улыбнулся Фэн Юй. «Ты вспомнил о прошлом, ты ведь был очень близок с Цинь Ле и семьей Лин, хе-хе, посмотри на тех, о ком ты подумал. Где они теперь? Одни – останки злой расы, а другой – шпион злых рас. Такова справедливость брата Лю, хе-хе». Лю Янь позеленел. Небесный союз, 8 храмов и секта радости распространили новости о семье Лин и Цинь Ле по всему Багровому континенту. Теперь семья Лин и Цинь Ле стали врагами для каждого бойца континента. Они были обречены на смерть. Всех, кто был связан с Цинь Ле и семьей Лин, презирали и смотрели на них сверху вниз. Над ними даже издевались. Конечно же, Лю Янь не был исключением. Такого головореза, как Цинь Ле, нужно публично обезглавить. Услышав имя общего врага, Лю Тинь сразу же оказалась рядом с Фэн Юй. Искривив губы, с холодным выражением лица она воскликнула: «Еще в городе Ледяного Камня я знала, что этот парень – паршивая овца. Потом я слышала, что он попал в оружейную секту и жил очень даже хорошо. Чем он мог заслужить такую жизнь? Но когда я услышала о нем в следующий раз, я не ожидала, что он уже стал шпионом злых рас, что все гонят его. Я знала, что так будет. Такой человек должен был оказаться в тупике. Да, этот безумец, который в городе Ледяного Камня открыто убивал людей, заслуживает возмездия». Тут же присоединился Вейли. Когда-то от руки Цинь Ле пострадали и Фэн Юй, и Лю Тинь, и Вейли. Поэтому их мнение по этому вопросу невероятно совпадало, все они не могли дождаться смерти Цинь Ле. Лю Янь оказался единственным, кто относился к Цинь Ле благосклонно. К сожалению, он не мог им возражать. Даже Небесный Союз и Секта Радости выступили с заявлением, что Цинь Ле – шпион злых рас. Более того, человек сам ушел на территории злых рас. Как он собирался это опровергать? В небольшом доме у окна, Цинь Ле, скрывая ауру, холодно наблюдал за этими людьми. Он слушал их разговор, и выражение его лица медленно мрачнело. Глава 350. «Как тебя зовут, красавица?» Фэн Юй, Лю Тинь и Вейли, громко потакающие друг другу, и представить не могли, что главный герой их разговоров молча подслушивает, прячась в хижине неподалеку. Фэн Юй, пусть члены семьи Фэн хорошенько очистят город Лин. Увидев, что небо постепенно темнеет, Лю Тинь принялась рассматривать здание и указала на дом семьи Лин: «Начните здесь». По ее приказу в город один за другим вошли около сотни членов семьи Фэн. Они были бойцами низшего класса. Они опоздали, потому что по пути из города Ледяного Камня делали несколько привалов. Увидев, что приказ отдала первая госпожа павильона Туманности, патриарх Фэн Бин сразу же скомандовал бойцам, чтобы те начали очищать дома семьи Лин. «Если больше ничего не нужно, я пойду», — снова сказал Лю Янь Лю Тинь. к чему торопиться. На красивом лице Лю Тень показалось нетерпение. Ты тоже будешь ждать здесь, в домах семьи Лин. Завтра первым делом поведешь нас к горе трав, чтобы изучить местность, и лишь потом я разрешу тебе вернуться в павильон туманности. Я слышала, что у тебя большой опыт в выращивании и собирании духовных трав, поэтому пока запрещаю тебе уходить. Выражение Лю Яня было полно горечи. Сестра Тень, мы тоже останемся здесь, в городе Лин? Спросил Вэй Ли. Да, сегодня мы отдохнем здесь, сказала Лю Тень. Команда молодых бойцов павильона туманности смотрела на Лю Тень, как на лидера, и не смела перечить ее приказам. Они послушно выбрали места для отдыха. Лю Тень, ты поселишься в бывшем доме Лин Чинчжи? Фэн Юй стоял рядом с Лю Тень. На его красивом лице была утешающая улыбка. Ох, забыл сказать тебе, но недалеко от горы Божественного Волка есть солнечный нефрит, духовный материал третьего углубленного класса. В этом сезоне серебристокрылые демонические волки переселятся на одиночный хребет. Мы можем попробовать добыть как можно больше солнечного нефрита. Что ты об этом думаешь? Солнечный нефрит? Просияли глаза Лю Тень. Солнечный нефрит. Когда Лю Янь вспомнил о прошлом, его лицо омрачилось. С минуту посмотрев на Фэн Юй и Лю Тень, он нахмурился. Гора Божественного Волка, дом серебристокрылого демонического волка. Ходят слухи, что серебристокрылые демонические волки – дети снежного короля волка. Несколько лет назад темный зал приказал павильону туманности больше не возвращаться в шахту, что находится в горе Божественного Волка. Когда здесь был мастер Ту, он тоже строго запретил добывать ископаемые в горе Божественного Волка. Так было раньше. А теперь, сейчас, брат Лю, не слишком ли ты расстроен? Хоть Фэн Юй и потерял руку, однако его аура осталась величественной. Холодно усмехнувшись, под внимательным взглядом Лю Тень, он начал спокойно объяснять. Тогда королем зверей одиночного хребта был снежный король-волк. Вот почему темный зал несколько опасался серебристокрылых демонических волков. А теперь, нынешний король зверей одиночного хребта, это огненный король-лев. Холодно рассмеявшись, Фэн Юй покачал головой. Серебристокрылые демонические волки, не дети огненного короля-льва. К тому же, мы говорим всего лишь о добыче солнечного нефрита, а серебристокрылые демонические волки направляются в глубины одиночного хребта. Волки не поймут, что это сделаем мы, о чем беспокоиться. Мастер Ту отдал строгий приказ, настаивал Лю Янь. Тумо, выражение лица Фэн Юй стало холодным. Он нахмурился и закричал. Нынешний мастер павильона туманности носит фамилию Лю, не Ту. Ты совсем ничего не понимаешь. Слыша, как Лю Янь снова и снова говорит о мастере Ту, Лю Тень тоже похолодела и резко сказала. Лю Янь, семья Ту сейчас в темном зале, но нынешний мастер павильона туманности, мой отец. Вздохнув, Лю Янь бросил попытки убедить их. Он знал, что дальнейшие попытки будут бессмысленными и лишь навлекут на него неприятности. Лю Тень была тайно заинтересована в добыче солнечного нефрита, духовного материала третьего углубленного класса. Однако сначала, из-за снежного короля волка, она была немного нерешительна. Теперь, услышав объяснение Фэн Юй и постоянные напоминания Лю Яня о мастере Ту, она вдруг решилась и сказала, «Я верю, что добыча солнечного нефрита, возможно, если мы сможем добывать солнечный нефрит, павильон туманности сможет выменивать у темного зала много хорошего», — улыбнулся Фэн Юй. «Лю Тень, для твоего отца это тоже будет отличной новостью». На лице Лю Тень тоже было счастливое выражение. После смерти Юань Цаня павильон туманности и поместье расколотого льда оказались в скверном положении. Говорили, что Лю Юнь Та и Янь Вэнь Янь нашли убежище в темном зале. Они отчаянно нуждались в том, чтобы дать новому защитнику духовные материалы или доказать свою ценность. Если они смогут добыть большое количество солнечного нефрита и отправить его в темный зал в качестве дани, они завоюют благосклонность защитников и создадут себе хорошие подспорья, чтобы в будущем войти в темный зал. Поэтому предложение Фэн Юй встретило у Лю Тень поддержку. Лю Тень смотрела на Фэн Юй взглядом, становившимся все теплее. Она почти забыла, что у него осталась лишь одна рука. Каждый должен выбрать себе дом и, прежде чем отправиться на отдых, очистить его. Завтра мы пойдем к горе трав и осмотрим ее, а потом отправимся к горе Божественного Волка, чтобы добывать солнечный нефрит, воскликнул Фэн Юй. Члены семьи Фэн подчинились его приказу и взялись за дело. Вэй Ли и молодые бойцы павильона туманности разбрелись по городу Лин в поисках места для отдыха. Трое из них, которые находились на восьмом или девятом уровне совершенного мира, направлялись в небольшой дом Цинле. Захват города Лин, захват горы трав, добыча руды в горе трав и даже солнечного нефрита в горе божественного волка, взгляд Цинле был темным и мрачным. Увидев, что кто-то идет в его сторону, Цинле холодно усмехнулся и, вытащив медное зеркало, осторожно поправил маску из лисьей кожи, которую ему одолжила Сюн Тин Юй. Он был ремесленником, хорошо разбирающимся в духовных диаграммах, так что управление маской не было для него проблемой. Достаточно скоро он разобрался с маской и снова надел ее на лицо. Он вылепил себе здоровое и красивое мужское лицо. Оно сочеталось с его непоколебимой фигурой и мятежным, высокомерным, серьезным взглядом, придавая ему невероятно мужественный вид. Когда молодые бойцы павильона туманности приблизились, он открыл дверь и нагло вышел, громко крича: «Кто так шумит? Черт возьми, разве вы не знаете, что мешаете моей культивации?» Затем он нацелился на бойцов павильона туманности и непринужденно отшвырнул их в небо, словно они были цыплятами. После этих трех ударов все взгляды обратились к нему. Лю Тинь, которая собиралась отдохнуть в своем доме, обеспокоенно вернулась назад. «Какой надменный, необыкновенный мужчина!» – просветлел взгляд Лю Тинь. Цинле с маской на лице выглядел красавцем. На нем были черные одежды, сшитые по фигуре, которые подчеркивали его стойкость. Небрежное поведение в кругу Вэй Ли и членов семьи Фэн заставляло думать, что он превосходит их всех. Его взгляд был не только ярким и энергичным, но и нахально высокомерным, что весьма очаровывало девушек. «Эй, в этой команде действительно есть красавица! Эй, красавица!» Увидев Лю Тинь, Цинле сверкнул глазами. Рассмеявшись, он размашисто зашагал к Лю Тинь. Недавно Фэн Юй и Вэй Ли сражались друг с другом ради Лю Тинь, и вражда эта теперь стала затаенной. Однако из ниоткуда появился мужчина, который сразу же проявил к Лю Тинь серьезный интерес, а теперь он шел прямо к ней. Фэн Юй и Вэй Ли оказались в ступоре. «Кто ты, отброс? Что ты делаешь в городе Лин?» Вэй Ли поспешно преградил ему путь. «Лю Тинь, будь осторожна!» Фэн Юй стал еще зловещее. Члены семьи Фэн тут же собрались вокруг, словно Цинле был негодяем, который хотел нанести Лю Тинь вред. Все они выглядели так, словно хотели растерзать Цинле на месте. Предостережение Фэн Юй заставило покрасневшую Лю Тинь занервничать и забеспокоиться, потому что Цинле широкими шагами направлялся к ней. У нее промелькнуло в голове, что Цинле – убийца. «Ха-ха-ха!» Цинле, запрокинув голову, расхохотался над попытками Вэй Ли, Фэн Юй и членов семьи Фэн остановить его. И вдруг он топнул ногой по земле. Из-под земли вышла мощная сила притяжения, которая увеличила силу притяжения вокруг него в десятки раз. Вэй Ли, Фэн Юй и члены семьи Фэн с трудом двигались, словно их ноги прибили гвоздями, а на спину взвалили по горе. Под яростными взглядами толпы Цинле твердо и мужественно подошел к Лю Тинь. Ослепительно улыбаясь, он внимательно наблюдал за Лю Тинь. «Как тебя зовут, красавица?» «Лю Тинь. Меня зовут Лю Тинь». Лю Тинь нервно заикалась, а щеки ее покраснели. В этот миг ее всегда непокорный, злобный и высокомерный характер исчез без следа. Глава 351. Давление на каждом обороте. Под горящим взглядом Цинле Лю Тинь заметно занервничала. Ее рука рефлекторно потянулась за ворот халата, она не решалась встречаться с Цинле взглядом. Она тихо сказала: «Меня зовут Лю Тинь». Фэн Юй и Вэй Ли, соперники, с недоумением уставились на Лю Тинь. Лишившись врожденной гордости и дурного характера, она стала застенчивой молодой девушкой. Она была явно не той Лю Тинь, которую они знали. «Меня зовут Я Тянь. Я прибыл к одиночному хребту из-за океана, чтобы набраться опыта». Ослепительно улыбнулся Цинле, показав белые зубы. Он сказал: «Госпожа Лю, ты действительно красива. На самом деле мне очень повезло увидеть такую красавицу, как ты, в этом бедном городе. Ха-ха». Он действительно начал бессовестно нахваливать красоту Лю Тинь. «Ты, ты слишком добр». Выражение лица Лю Тинь было застенчивым. Она скромно улыбнулась, как хорошо воспитанная леди. Ошеломлены были не только Фэн Юй и Вэй Ли, а даже Лин Тяй павильона туманности, с уважением относившиеся к Лю Тинь. «Сестра Тинь, что с тобой?» – отупело спросил кто-то. Лю Тинь обернулась и посмотрела на этого человека. Сурово посмотрев на него, она заставила его закрыть рот. Вздрогнув, человек быстро замолчал. Лю Тинь повернулась к Цинле, и на ее привлекательном лице показалась улыбка. Ее взгляд был удивленным, она теплым тоном спросила: «Брат Я, ты действительно из-за океана?» «Да, я не с багрового континента. Я прорвался в отраженный мир, и мне нужно путешествовать и расширять знания, «Поэтому я пришел сюда», — с улыбкой сказал Цинле. «Отраженный мир», — не удержалась от восклицания Лю Тинь, ее глаза вспыхнули. «Это действительно отраженный мир. Неудивительно, что он так силен. Я же говорил, что давление, которое я ощущаю, слишком сильное». Члены семьи Фэн и бойцы павильона туманности наконец все осознали. «Почему-то, госпожа Лю, увидев тебя сегодня, я решил, что знаю тебя уже много лет», — усмехнулся Цинле. Он не обращал внимания на убийственные взгляды Фэн Юй и Вэйли. Он смело начал наступление на Лю Тинь. «Госпожа Лю, ты заинтересована в заграничных делах? Ха-ха, если ты заинтересована, я могу поговорить с тобой о них. Как насчет этого? Этот мужчина действительно дерзкий и прямолинейный», — воскликнула про себя Лю Тинь. Ее глаза вспыхнули, а на лице отразилась неопределенность. Она никогда не сталкивалась с таким прямолинейным, смелым и напористым юношей, как Я Тянь. Все, кто окружали ее раньше, походили на Вэйли и Фэн Юи, чей статус был ниже ее. Она властвовала над ними, потому что ее отец был мастером павильона туманности. Когда она общалась с ними, она всегда была гордой. Это заставляло ее смотреть на других свысока. Даже Фэн Юи заслужил ее расположение лишь потому, что был красив и мог говорить приятные для нее вещи. Однако сегодня внезапно появился этот Я Тянь. У него была яркая, красивая внешность, непокорное и необычное поведение, безграничная гордость и отраженный мир. От всего этого у Лю Тинь загорелись глаза. Ей казалось, что лишь он настоящий мужчина. Она напоминала лягушку, которая выскочила со дна колодца и увидела огромный мир. Мужественная харизма наполняла каждое движение Цинле. Лю Тинь не могла полностью себя контролировать. «Госпожа Лю, тебя интересуют зарубежные дела?» Цинле смотрел на нее пристальным и горячим взглядом. Слегка поклонившись, он снова задал ей вопрос. «Ах!» Лю Тинь тут же пришла в себя. «Мне всегда было любопытно, что происходит за границей. Если у брата Я есть время, и он хочет поговорить со мной, я бы, конечно, хотела». В ясных глазах Лю Тинь показался намек на радость. Вэйли и Фэн Юй онемели, их лица стали мертвенно-бледными. Цинле рассмеялся. «Госпожа Лю, для меня большая честь удовлетворить твое любопытство. Конечно, я согласен». Когда он сказал это, Лю Тинь переполнила радость. Она поспешно указала на Фэн Бина, главу семьи Фэн. «Патриарх Фэн, комната Лин Чинчжи уже очищена, почти готова». Низкорослый и толстый Фэн Бин не обладал привлекательностью Фэн Юи. Когда он отвечал, сложив ладони, в его глазках сверкнул странный свет. Лю Тинь тут же повернула голову и указала в сторону. Она пригласила Цинле. «Брат Я, если ты не возражаешь, то как насчет того, чтобы пойти туда и обсудить зарубежные дела? Неважно, старое это место или заброшенное, если там есть госпожа Лю, оно сделано из нефрита», — рассмеялся Цинле. «Брат Я, ты действительно...» Лю Тинь посмотрела на него с притворным гневом. Она казалась сердитой, однако это был кокетливый взгляд. У Вэйли и Фэн Юи чуть глаза из орбит не выскочили. Они никогда не видели Лю Тинь такой кокетливой, никогда не видели, как Лю Тинь так ведет себя перед кем-то. Лю Тинь не была такой даже с Лю Юнь Тао. «Сука!» — ругнулся про себя Фэн Юи. Его лицо искривилось так уродливо, как только могло искривиться. Выражение лица Вэйли тоже было злобным. «Пожалуйста, госпожа Лю, идите первой», — Цинле горящим взглядом посмотрел на нее. Лю Тинь не посмела посмотреть на него в ответ. Слегка опустив голову, она повела Цинле за собой. «Кхе-кхе, мне тоже интересны зарубежные дела», — не впопад вмешался Фэн Юи. Он смиренно сказал: «Брат Я, если не возражаешь, можешь взять меня с собой, я тоже хочу послушать». «Я тоже хочу послушать». Вэйли был не таким умным, как Фэн Юи. Заметив, что Фэн Юи в голову пришла хорошая идея, он поспешно согласился. Впервые он посчитал Фэн Юи неплохим человеком, а его мысль заработала. Слова Фэн Юи и Вэйли заставили Лю Тинь до морщин нахмурить брови. Она обернулась, и ее налитая грудь слегка подскочила. Она посмотрела на Фэн Юи и Вэйли. Она впервые заметила, что их лица ей неприятны. «Эти двое действительно неприятны. Почему я не замечала этого раньше?» — фыркнула про себя Лю Тинь. В глубине души она переместила Фэн Юи и Вэйли в список людей, которых она ненавидела. «Приношу свои извинения, у меня есть одна привычка. Я не сразу улажу с мужчинами», — улыбнулся Цинле, пока Лю Тинь думала, как отделаться от Фэн Юи и Вэйли. Он грубо сказал: «Мне очень жаль. Пожалуйста, не мешайте приватному разговору между мной и госпожой Лю. У меня скверный характер, и иногда я не могу себя контролировать. Я могу поранить или даже убить. Это были бессовестные угрозы. Услышав его слова, Фэн Юй и Вэйли были поражены и рассержены. Про себя они проклинали 18 поколений его предков. Глаза Лю Тинь ярко горели. Она ощущала в его словах власть и харизму. «Сестра Лю, это незнакомец. У него могут быть плохие намерения. Я беспокоюсь о тебе», — с грустным лицом сказал Вэйли. «Лю Тинь, такое общение с мужчиной может повлиять на твою репутацию. Почему бы тебе не передумать?» — настаивал Фэн Юй. «Ха-ха-ха», — снова рассмеялся Цинь Ле. Презрительно посмотрев на них, он сказал: «Вы все в натальном мире. Если бы у меня были плохие намерения в отношении госпожи Лю, смогли бы вы меня остановить?» Сменив тон, Цинь Ле посмотрел на Фэн Юй, покачал головой и улыбнулся. «Мы непростые люди. Мы – бойцы, которые следуют по боевому пути, укрепляя себя трудностями. Если вас так беспокоит чужое мнение, то в этой жизни вы не сможете достичь отраженного мира». Вэйли и Фэн Юй открыли рот, чтобы возразить, однако обнаружили, что возразить им нечего. Внезапно они поняли, что перед Ятянем чувствуют себя неуверенно. «Брат, я прав. Если бы у него были недобрые намерения, вы бы не смогли ничего с этим сделать. К тому же, бойцы и не должны следовать правилам обычных людей», — Лю Тинь отчитывала Вэйли и Фэн Юи, а на ее лице застыло сложное выражение. Она сказала: «Да, вот так, пока я разговариваю с братом Я, вы можете заняться своими делами». Сказав это, она перестала обращать внимание на Фэн Юи и Вэйли. Ее бедра качались, а длинный хвост волос бил по спине. Она шла прямо к поселению семьи Лин. Широко улыбнувшись, Цинь Ле у нее за спиной показал Фэн Юи и Вэйли средний палец, на виду у всех членов семьи Фэн и бойцов павильона туманности. Он сказал глухим и презрительным голосом: «Вы, двое, вы должны забыть о женщине, в которой заинтересован я, Ятянь. Вы действительно забываете свое место, когда пытаетесь отбить у меня женщину. Когда я, Ятянь, начал забавляться с женщинами, вы наверняка еще играли в песочнице». Не обращая внимания на безумные взгляды Фэн Юи и Вэйли, Цинь Ле разразился хохотом и последовал за Лю Тинь к поселению Лин. Члены семьи Фэн и бойцы павильона туманности с сочувствием посмотрели на Вэйли и Фэн Юи. «Ублюдок, никогда еще не видел такого эгоистичного человека», — выругался Вэйли. Фэн Юи молчал. Его лицо было бледным, а глаза горели злобой. Многие члены семьи Фэн хорошо знали Фэн Юи. Увидев, что с ним происходит, они поняли, что Фэн Юи не успокоится. Фэн Бин, патриарх семьи Фэн, нахмурил лоб. Он подошел к Фэн Юи и тихо сказал: «Юи, это боец отраженного мира. Даже семья Фэн и павильон туманности не могут себе позволить оскорбить его. Отец, я понимаю. Не волнуйся, я не буду действовать опрометчиво», — сказал Фэн Юи с мрачным выражением лица. Фэн Бин кивнул и вздохнул. «Одного сына я уже потерял. Я не хочу терять другого. Я помню, что старшего брата в каменном лесу убил Цинь Ле. В будущем я определенно отомщу за старшего брата, не волнуйся». У Фэн Юи словно выбили почву из-под ног. «Помни, не спеши. Кажется, этот Ятянь намеренно провоцирует тебя и Вэйли. Не ведись на его уловки. Не вступай с ним в открытый конфликт. Ты на ранней ступени натального мира. Ты ему не противник», — предупредил Фэн Бин. «Я понимаю», — с холодным выражением лица кивнул Фэн Юи. Глава 352. Вызывая влечение, Лю Тинь. «Старый демон, проснись. Расскажи мне интересные вещи про заграницу». Как только они вошли в зал заседаний семьи Лин, Цинь Ли немедленно запустил свою душу в сферу души, и Сю Ли проснулся. Сю Ли нужен был ему, чтобы тот предоставил ему темы для разговора. Это был бывший зал заседаний семьи Лин. Войдя, Лю Тинь нашла деревянное кресло и села. Ее глаза ярко горели, она смотрела на Цинь Ли с интересом и ожиданием. Умышленно скрыв гордость, Лю Тинь раскрыла свою нежную сторону и теперь казалась совсем другим человеком. Лю Тинь не была уродливой. На самом деле она была хорошенькой, с длинными черными волосами, собранными в озорной хвостик. Когда он подпрыгивал, это придавало ей молодой и энергичный вид. У Лю Тинь было зрелое тело с изгибами в нужных местах. Двойной пик груди был чрезвычайно привлекательным. У нее были узкие глаза, которые ярко сверкали. Отбросив холодную гордость и грубые слова, Лю Тинь напоминала симпатичную девушку по соседству. «Я всегда путешествовал. Я». Войдя в зал, Цинь Ле установил связь с Сю Ли. Он позволил Сю Ли управлять его мыслями, чтобы тот рассказал интересные факты о других континентах. Заговорив, Цинь Ле взял деревянное кресло и подошел к Лю Тинь. Он поставил кресло в 2 метрах от нее. Он сидел, наклонив мужественное тело вперед, и смотрел на Лю Тинь со смелой решительностью. Ослепительно улыбаясь, он рассказывал подробности о заграничных делах. Под его горящим взглядом щеки Лю Тинь покраснели от смущения. Она казалась счастливой и взбудораженной, ее голова была слегка наклонена. Она не смела смотреть на него, ни следа холодной гордости, которой она обладала в павильоне туманности. Про себя Цинь Ле усмехнулся. Перед ним всплыл образ Лю Тинь. 5 лет назад, когда Цинь Ле вступил в павильон туманности, он был обычным начинающим бойцом, который помогал Ятаю. Лю Тинь была единственной дочерью мастера Лю Юньтао и имела в павильоне туманности высокий статус. Вокруг нее всегда вились приспешники. Цинь Ле отчетливо помнил, как впервые увидел Лю Тинь. Она ругала Ятая и с презрением тыкала в него пальцем. Тогда Лю Тинь даже не смотрела на Цинь Ле, считая его пустым местом. Лишь закончив отчитывать Ятая, Лю Тинь наконец его заметила. Затем она презрительно отозвалась о человеке, который пришел из семьи Лин, подчиненной силы. Она сказала, что он попал в павильон туманности лишь благодаря связям. Еще она сказала, что когда ее отец станет мастером павильона, его Игао Юя изгонит из павильона туманности. 5 лет назад Цинь Ле был в глазах Лю Тинь крайне несущественной личностью, замкнутым одиночкой с низким статусом. А в павильон туманности он попал лишь благодаря протекции Ту Цзэ и Чжо Цаня. Прошло время, а Лю Тинь добралась лишь до ранней ступени натального мира. Однако Цинь Ле находился на уровне отраженного мира. Он был могущественнее, чем Лю Юньтао, мастер павильона туманности. Сегодня Цинь Ле сменил личность и лицо. Стоя перед Лю Тинь, он слышал, как бьется ее сердце, и видел, как Лю Тинь, пытаясь завоевать его благосклонность, ведет себя мягко и нежно. Хотя это смешило Цинь Ле, он чувствовал себя отлично. Ему казалось, что он удовлетворил желание мести. Он прибыл в город Лин, чтобы убедиться, что в горе трав действительно есть телепорт, и выполнить обещание, которое его дедушка дал рогатым демонам. А теперь семья Фэн хотела захватить город Лин и гору трав с помощью Лю Тинь, и это сказалось на его планах. Он должен был найти способ удержать Лю Тинь и семью Фэн подальше от города Лин. Если он их всех убьет, это определенно привлечет внимание павильона туманности и поместья расколотого льда. Также это могло привлечь внимание темного зала, небесного союза и 8 храмов. Это могло раскрыть его личность и уникальные свойства горы трав.